Алло. Чего тебе? Здравствуйте, Валентина Петровна. Как жизнь молодая? Твое что дело до моей жизни? Ну, просто хочу узнать, как у вас дела. Чего? Хочу узнать, как у вас дела. Чего? Как дела у вас? Хочу узнать, вот, как дела у вас? Ну? Что «ну»? А тебе что до моей жизни? Ну, просто о пожилом человеке забочусь. У меня есть о ком же, пол Москвы родственников. Заботиться, не волнуйся. А, ну ладно. Ну так когда. Я тебе не родственница, чтобы заботиться. Угу. А квартирку ты когда мне подпишешь? Хуй тебе, сука! Ёбнулся, блядь, лечись, ёбаная тварь! Когда это прохожим квартиру подписывали, дурак ёбнутый! Ну вот я сейчас к тебе поднимусь и твою дверь бритвой разрежу. Я тебе твою топором расхуячу тогда! А я тебе стеклянной дубинкой хренакну. Да что ты? Да. А я тебя настоящей дубинкой хуякну! А я сейчас возьму и у тебя из ящика квитанции изыму. Не получится. Да что ты? Да. Попробуй только не положи жировки, я твои буду уничтожать, подсолнечным маслом буду уничтожать. Ой, как страшно, прям маслом подсолнечным. Да, да? Забью твои жировки подсолнечным маслом. Чё, правда? Да. Да. Да. Да. А вы в прошлый раз сказали, что сожжёте. Может, чего в голову придёт, то и сделаю. И сожжёшь могу. Ну, а тогда можно я к вам сейчас поднимусь и обговорю это дело? А? Только поднимись, тебе сосед поднимется, он на площадке курит. Какой сосед? Мой. А, это мент который, что ли? Мент, да. А что он там сделает? Курит с другом на площадке. О, курит. Они тебя поднимут, блядь. Дверь-то его железная, блядь, это его дверь-то! Он тебе так хуякнет за свою дверь, милиционер, что не опомнишься, блядь! А я от него убегу, он ничего не сделает. Посадит нахуй! О! Да, покушение на чужие квартиры, блядь, и припишет, что лес грабить, блядь, вот что тебе припишет! Прямо. И хуй отмажешься! На квартирку никто тебе, блядь, не даст! Ёбнутый тварь! Вы дадите как-то. Вы же сказали, у вас райисполком тут. Чего? Вы в прошлый раз сказали, что у вас тут райисполком. Чего райисполком? Ты, сука, из 218-й райисполком, блядь! Вы сказали, что у вас райисполком в прошлый чего? Раз. Чего? Райисполком у вас, вы сказали сами. Что тебе здесь не райисполком, да? Нет, вы сказали, что у вас райисполком. Ёбаный, я сказала тебе здесь не райисполком, блядь! Нет, вы сказали райисполком и сказали, что у вас еще дом терпимости. Кислоухая малограмотная тварь! А, у вас кислота-то с собой? Есть кислота? Чего? Кислота, какая у вас кислота? На которой всегда! Как которой всегда? Вы в меня прюснете ей, да? А что ж, не спрыснул, блядь? А вот если я на улице вас догоню? Я, блядь, всегда с пронцовкой хожу, а там кислота с пронцовки, блядь. А кислота-то у вас какая? Серная или какая? Уксусная? Неважно какая. А может, ты и серная? Слабо кислота. А ты это самое, мозги себе да. И прочисть. Мозги прочисть себе кислотой. Алло. Чего? Ну, мозги кислотой прочисть себе. Мозги. Чего кислотой? Мозги себе прочисть. Мозги прочисть ты свои, блядь. Если бы ты был с нормальными мозгами, ты бы никогда к старухе не приебался, понял, блядь? Ну, подпиши квартиру. Да хуй тебе, блядь! Где ты видел, чтобы чужим подписывали, блядь, ебучие? Ну, как ты? Ты хоть обосрышь, блядь, хоть подавись, ёбаный хуй тебе чего подпишет? Никто тебе никогда не подпишет, ёбаная тварь! И психиатрист скажет, что он тебе, блядь, на 5 лет лечения назначит!